лежал толстый седой генерал с бородкой-эспаньолкой и вислыми сумками щек. Возле, держа под козырек, стояли командир 12-го полка полковник Каледин и командир саперного батальона. Генерал, турсуча рукой ремень полевой сумки, гневно выкрикивал, адресуясь к саперному офицеру. «Вам приказано еще вчера закончить работу. Молчать! О подвозе строительного материала вы должны были озаботиться раньше. Молчать!» — гремел генерал, несмотря на то, что офицер, замкнув рот, только дрожал губами. «А теперь как мне проехать на ту сторону? Я вас спрашиваю, капитан, как мне проехать?» Сидевший по левую сторону от него молодой черноусый генерал жег спички, закуривая сигару, улыбаясь. Саперный капитан, изгибаясь, на что-то указывал в сторону моста. Сотня прошла мимо. У моста спустилась в лощину, буро-черная грязь выше колен забирала ноги лошадей, сверху с моста сыпались на казаков белые перья сосновых щепок. В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. Вдали краснели черепичные крыши фольварка. Солнце разило землю отвесно падающими лучами. Оседала горькая тучная пыль. Командир полка отдал приказ выслать головной дозор. Из 4-й сотни выехал 3-й взвод со взводным офицером сотником Семеновым. Позади в сером мареве пыли остался расчлененный на сотни полк. Отряд в 20 с лишним казаков поскакал, минуя фольварк, по изморщиненной зачерствелыми колеями дороги. Сотник отвел разъезд версты на 3 и остановился, сверяясь с картой. Казаки съехались кучей покурить. Григорий слез было ослабить подпруги, но вахмистр блеснул на него глазами. «Я тебе чертей всыплю! На конь!» Сотник закурил, долго протирал вынутый из чехла бинокль. Перед ними, тронутая полуденным зноем, лежала равнина. Справа зубчатилась каемка леса, в нее вонзалось отточенное жало дороги. Версты за 1,5 от них виднелась деревушка. Возле нее изрезанный глинистый крутояр речки и стеклянная прохлада воды. Сотник долго смотрел в бинокль, щупая глазами омертвелые в безлюдье улицы. Но там было пусто, как на кладбище. Манила зазывно голубеющая стежка воды. «Надо полагать, Королевка», — сотник указал на деревушку глазами. Вахмистр подъехал к нему молча. Выражение его лица без слов говорило: «Вам лучше знать, наше дело маленькое». «Проедем туда», — нерешительно сказал сотник, пряча бинокль и морщась, как от зубной боли. «Не напоримся на них, ваше благородие. Мы осторожны. Ну, трогаем». Прохор Зыков поближе к Григорию. Лошади их шли рядом. В опустелую улицу въехали с опаской. Каждое окно сулило расправу. Каждая распахнутая дверь сарая — вызывало при взгляде на нее чувство одиночества и противную дрожь вдоль спинного хребта. Магнитом притягивало взгляды к заборам и канавам. Въехали хищниками, так в голубую зимнюю ночь появляются около жилья волки. Но улицы пустовали. Одуряющая висела тишина. Из раскрытого окна одного дома послышался наивный бой стенных часов. Звук их хлопался выстрелами, и Григорий заметил, как сотник, ехавший впереди, дрогнул, судорожно лапнул кобуру револьвера. В деревне не было ни одной души. Разъезд вброд переехал речушку, вода подходила лошадям по пузо, они охотно шли в воду и пили на ходу, взнузданные, понукаемые всадниками. Григорий жадно всматривался во взмученную воду. Близкая и недоступная, она тянула к себе непреодолимо. Если б можно было, он соскочил бы с седла, лег, не раздеваясь, под дремотный перешепот струй, так, чтобы холодом и ознобом охватило спину.